Подмигиваю. Дарья опять хихикает. Ее упадническое настроение испарилось бесследно. Так что я уже молодец. Понял сейчас, почему у меня все с ней складывается. Девушка обладает необычайно высоким уровнем эмпатии. Как маленький ребенок, который не способен кричать и плакать, когда рядом смеются и хохочут. Физически не способен. Видя вокруг радостные смеющиеся лица, дитё невольно само улыбается. И Даша не может пребывать в грусти, когда рядом симпатичный молодой человек, это я про себя, ей постоянно улыбается. А чего бы мне не быть в хорошем настроении? Познакомился с красивой девушкой, погода великолепная, гуляем по прекрасному городу. Это тебе не Танаит, в котором ходи да оглядывайся. И все равно, как ни сторожись, кто-то да ударит в спину. В нашем мире безопасно. Кажется, сглазил. Мы вышли к фонтану в парке, по нынешнему времени года не работающему, нацеливаемся на уютную скамеечку под цветистым по-осеннему вязом. И вдруг к нам сворачивает четверка молодых людей, в кожанках и черных вязаных шапках. Насколько понимаю, это такая мода в последнее время пошла, а-ля гопник. Берут в полукольцо, нагло ухмыляются, Даша прячется за мою спину. Почему-то мужская суть моя от ее непроизвольного движения приходит в ликование. Да и что может случиться? Это не Танаит, в темницу меня не бросит и на долгие пытки не обрекут. Намерения просты. Слегка покуражиться, возможно, дать по морде. Возможно, чуток ограбить. Попугать девушку. Поэтому маленький эксцесс с меня из равновесия не выведет. К тому же я сейчас силен. Источник полон на три четверти. Сложу их махом. Только страшно не хочется делать этого при Даше. Такими способностями лучше не светить лишний раз. Кого мы видим? Сладкая парочка Твикс. С гадкой радостью ухмыляется лидер. Остальные поддерживают гоготом. Лидер стоит вторым слева, а справа от него кто? Всматриваюсь. Ба, а ведь знакомое лицо. Так-так, кажется, есть возможность избежать пошлого мордобоя. Профессиональный взгляд на людей меня подводит. На пациентов, если точно. Диагноз вспоминаю мгновенно, а вот с именем придется покопаться. Колян, вроде так, вот кто нам на пиво сейчас забашлиет, продолжает ухмыляющийся главарь и осекается. Колян, вроде так тебя зовут, обращаюсь к своему бывшему пациенту. Толян, слегка смешавшись, поправляет парень. Сложный перелом левого лучезапястного сустава, с именем могу ошибиться, с диагнозом, никогда. Где-то 7 месяцев назад, так, в то время только начинал тень осваивать, но парня отработал если не на отлично, то на четверку точно. У Толяна Коляна мгновенно отвисает челюсть, точно он, остальные слегка теряются, ситуация резко меняется, на знакомых нападать не принято по элементарной причине, мгновенно повяжут, вовсе не из-за соображений гуманизма или особого отношения к своим. Как, кстати, рука-то работает, ну-ка, покажи, моему тону противостоять невозможно. Скомандую сейчас открой рот и скажи «А», откроет и скажет. Толян послушно одергивает рукав, показывает руку, крутит кистью по моему требованию. Рассказывает, что все нормально, ничего не болит. Тешит мое врачебное самолюбие. Его друзья скучнеют, только главарь недовольно морщится. Но ударной техникой все равно не балуйся, продолжай кисть укреплять. Советую напоследок и роняю мимоходом. Так что они сразу не просекают, о чем это я, день у вас сегодня не задался, советую тихо мирно свалить домой, иначе, если что-то в парке случится, драка, ограбление, полиция на вас подумает, я сразу наводку дам, настучишь, презрительно сплевывает главарь, так я не из вашей компашки, почему нет, так что берите ноги в руки, и вперед, если на пиво у вас нет, то обойдетесь, или в КПЗ ночку проведете, а то и не одну, может, тебе в морду дать, чтоб было за что сидеть. Вспышка злобы искажает главное лицо, но сделать ничего уже не может. Один парень слегка оттесняет его, Толян оттаскивает за руку. Давай, замначальника городской полиции тоже у меня лечился. Вас через полчаса закроют, ухмыляюсь откровенно нагло. Никакие замначальники у меня в пациентах не ходили, но они же не в курсе. А вдруг, да пойдем уже отсюда. Нафиг, Толян и сотоварищи утаскивают не сильно сопротивляющегося атамана, я так испугалась, Даша выглядывает из-за моей спины, благодарен за нее этой случайной шпане, мне удалось сделать шайку гопников у нее на глазах, пусть не было эффектных ударов в затяжных, как прыжок с парашютом, подскоках и хитро закрученных финтов в стиле мое кунг-фу лучше всех, все равно они обращены в бегство, всего лишь словами, совсем юные девы, возможно, были бы разочарованы отсутствием фонтана кровавой брутальности, но не взрослые разумные дамы. Даша из числа разумных, кто понимает, что бескровная победа – лучший вариант, заработал весомый плюс в ее глазах. Ее высокая оценка моего подвига, что легко прочитывается в восхищенном взгляде, плюсик уже ей в моих глазах. «Ты не устала?» – спрашиваю через 5 минут. Садиться на скамейку мы не стали. Какой-никакой выброс адреналина случился, надо его растратить хотя бы пешим ходом. Немного. А не пора ли нам подкрепиться? Цитирую всем известного мультперсонажа. Даша смотрит вопросительно, ждет предложения. «Оно у меня есть. Лучший ресторан в городе, который я знаю, это моя кухня. Вчера-сегодня размахнулся и наделал пирогов с большим запасом. Пойдем проведем их», вижу в глазах легкое сомнение. Не знаю, сомнение вербализуется, как-то так сразу. Торжественно обещаю не подкатывать с грязными порнографическими поползновениями, тут же даю гарантии, что ни-ни. Хи-хи, ну, я ж тебя почти не знаю. Воспринимаю это, как приглашение поуговаривать. Незамедлительно приступаю. О, Дашенька, смею тебя уверить, что в большинстве случаев незнание и непонимание длится очень долго. Часто бывает так, что женщина только после свадьбы узнает, что вышла замуж за монстра. Что-то такое опять мелькает в ее глазах на этой фразе. Обдумаю позже. Так что приглашу я тебя к себе в первый же день знакомства или через полгода, принципиального значения не имеет. И подумай о том, что нас ждут пироги с капустой, с мясом, с требухой. Почему-то именно в этот момент Даша ломается, или правильно сказать, прекращает ломаться. Совершенно вовремя и удачно останавливаю такси. Дождь начинает накрапывать. Все-таки как-то быстро все происходит, вздыхает Даша у меня в прихожей, но тут же притихает, когда принимаюсь осторожно расстегивать ей сапоги. Неуверенно улыбается в ответ. Снабжаю гостью тапочками, показываю, где находится удобство. Отправляю осмотреться, а сам на кухню. Дел там немного, поставить чайник и кинуть пироги в микроволновку. Большая у тебя квартира. Хвалит мое жилище Даша и устраивается на стуле, скромно сложив руки на коленях. Бежевая юбка у нее не короткая, даже в сидячем положении только коленки и видно. Впрочем, еще в прихожей отметил, что с ножками у нее все в порядке. Только с натуральным кофе у меня плохо. Разницы с растворимым не замечаю, а хлопот выше крыши. Ставлю на стол 2 пирога, с капустой и ливером. Режу под заинтересованным взглядом Даши. Пироги лучше под чай идут. Чай так чай. Какие-то конфеты и джем у меня находятся. Надо бы как-нибудь к родителям в село сгонять, варенье и соленье набрать. Их хлебом не корми, дай только побольше мне в сумку даров природы напихать. Дарья налегает на ливерный пирог. Его мы дружно и приканчиваем. Ой, я наелась, девушка выдыхает. Она-то наелась, а я догоняюсь капустным пирогом. Наверное, мне домой пора, поздно уже. Сегодня мое целительское высочество в ударе, чувствую малейшие оттенки голоса. Сейчас явственное сожаление. А почему? А потому, что ей у меня хорошо, вот почему. Но никаких попыток удержать не делаю. Хотя какое там поздно, 8:00 вечера. Провожу тебя, и такси вызову. Обещаю с легким сердцем и ясным взором. Я же давал гарантии. Даша с явственно видимой неохотой встает, опираясь на мою руку. По пути в прихожую прижимаю ее к стенке и приникаю губами к шее. Девушка вздрагивает и замирает. Никакого намека на сопротивление, кроме слов. «Ты обещал, может и хотела вложить в слова упрек, но не вышло, каюсь, но ты могла обидеться, если бы я не попытался», хватаю ее на руки. Даша слегка ахает, и опять-таки, никакого сопротивления. Падают тапочки с ее ножек, пока несу ее в спальню. Понятно, что между взрослыми людьми в такие моменты происходит, но не припомню таких же ярких ощущений, где-то на одном уровне с самым первым разом. Словно ныряю в ласковое облако абсолютного блаженства. Глава 25. Родная клиника. Через 2 дня. Юленька, солнышко, ну, пожалуйста, я ною, но кадровичка непробиваема, как крепостная стена. Михаил Саныч, я же вам сказала, неторопливо Юленька поправляет макияж, глядясь в зеркало. Опять же непослушную прядь светлых волос вернуть на место, а как иначе? Занимаясь этими важнейшими делами, со мной разговаривает предельно вальяжно. Я же сказала, если я раньше пришла на работу, это не значит, что должна начинать раньше 8. Вам что, трудно 10 минут подождать? Чувствую, что тот месяц, когда, сосредоточившись на профессиональном росте, не обращал внимания ни на что, мне еще долго будет отрыгиваться. За умения, мной достигнутые, готов платить. Но ведь не вечно же и никому попало. Хорошо, Юленька, мой голос полон елея и всепрощения. Молюсь за то, что случись с тобой, что не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу три раза, или с вашими близкими, тоже тьфу-тьфу-тьфу, чтобы вы в мое рабочее время попали. Если нет, то извините. Я клятву Гиппократа не давала, на меня смотрят холодные голубые глаза, аккуратненько и красиво подведенные, надо сказать. Да плевать, легкомысленно машу рукой. Ради вас я и на клятвопреступление пойду. Разве вы не стоите такой жертвы? Последние слова произношу с откровенным восторгом, мазнув одобрительным взглядом по высокому бюсту, вздыбившему блузку, элегантной прическе, по всему облику. Вопиющее противоречие между смыслом моих слов и восхищенной интонацией ненадолго загоняет секретаршу в ступор. Будете так себя вести, ничего не получите. После длинной паузы примораживает меня взглядом. Хоть в рабочее время, хоть не в рабочее. Тяжелый случай, но мы не привыкли отступать. Только надо отодвинуть подальше инстинкт врача, заставляющий меня спешить к моим пациентам. Умирающих у меня точно нет, а против этой мелкой заразы у меня есть антибиотик. Канис пенис настрагинус. Рабочее время меж тем началось. Об этом недвусмысленно указывают стрелки на часах, висящих за спиной Юленьки. Маленькая стрелка на 8, большая на 12, информирую пространство. Пространство отмалчивается. Да мне пофиг. Снова кидаю в пространство. Пока мне справку не дашь, с места не сдвинусь. И пусть весь мир подождет. И губернаторша тоже. Я ей прямо так и скажу. Меня кадровичка отделения задержала. Самым злостным образом не выдавала требуемую справку. А мне, пофиг, солдат спит, служба идет. Пусть пациенты мрут как мухи. Главное, чтобы ее высочество тварь Юленьку не беспокоили. Подумаешь, теща губернатора. Да, Юленька, каюсь. Тон удержал, но вырвалось нехорошее слово. Каюсь 10 раз. Злиться начал, а зачем? Мне ни к чему. Умащиваюсь поудобнее, складываю руки, закрываю глаза. Подремлю. Какая губернаторша? Какая теща? Та самая. Да что же вы молчите? Голосок набирает истерические нотки. Совершенно зря, я ведь ей не муж, чтобы мне сцены закатывать. Открываю один глаз, вижу напряженное лицо, не переставшее быть хорошеньким, закрываю глаз, зеваю. Между прочим, стоит усилий расслабиться и успокоиться. Справляюсь. Так, Михаил Саныч, злость борется с растерянностью, и пока побеждает, идите, работайте. Сделаю я вам справку. В течение дня. Ага, сделает она. Даже не спросила какую, а уже обещает. Ясно с ней все. Погружаюсь в полудрему. Если всем вокруг на меня наплевать, то и мне на всех начхать. Юленька даже пожаловаться начальнику на меня не может. Его величество Автократыч хорошо, если в 10-м часу подойдет. Задерживается начальство. Как всегда, впрочем, ждать она не может. До нее наконец доходит, что она динамит не какую-нибудь, прости господи, санитарку, а врача, которого ждут пациенты. Да и на пациентов ей бы наплевать, если бы среди них не случилось вип-старушки. Ее ладненькая, радующая мужской глаз соблазнительно округлыми формами попочка чувствует приближение неотвратимых и хардкорных приключений. Михаил Саныч, говорите уже, какая вам справка нужна? Дожидаюсь счастья, минуэт пенис ин секретариус. Открываю один глаз, за ним второй, потягиваюсь. Справка нужна такая, паузу не передерживаю, это тоже важно, все приказы на меня за последний месяц от сегодняшнего дня, списком. Поощрение, наказание, сдвиги графика работ, оплата сверхурочных, если таковые были. Михаил Саныч, вы понимаете, что я полдня буду выписывать? Возмущается Юленька. Ты, главное, начни, я подожду минут 15. Если приказов слишком много, то зайду к обеду. Приказов не оказалось слишком много. Напрасно Юленька паниковала. Их не оказалось совсем. Такого я сам не ожидал. А задача на тру лоб. Юля, давай так сделаем. Найди последний приказ на меня за любую дату и любого содержания. В справке укажешь, что с того времени по вчерашний день ни одного приказа по мою душу не было. Еще и письменно. Поражается Юленька. Письменную справку должен Гиви Автандилович подписывать. Лично мне хватит и твоей подписи. Но хочешь, так и быть, Гиви Автандиловича подождем. Снова умащиваюсь, складываю руки, закрываю глаза. Время меж тем за 8:30 переваливает. Последним приказом, как забавно, оказывается приказ, лишающий меня премии за предпоследний месяц. И пошли нахрен все, которые в таких случаях говорят предкрайний месяц, а такие есть, сам видел. Что-то я разошелся. Юленька, я не буду обманывать. За эту справку Автандилович тебя не похвалит. Но ты отобьешься, не первый день работаешь. А вот если нет, то тут не только тебе, но и ему прилетит так, что очень долго, как ошпаренные, бегать будете. Скорее всего, его уволит. А как он с тобой разберется в этом случае, даже думать боюсь. Слегка бледнеет Юленька, но мужественно стучит по клавиатуре подрагивающими пальчиками. А что я могу сделать? С Автократычем надо держать ухо востро и желательно подстелить бумажной соломкой место возможного падения. Медсестра Светочка влетает за мной в ординаторскую, как ведьма на метле. Михаил Александрович, ну где же вы ходите, мне из ревматологии весь телефон оборвали. Вас там ждут не дождутся. В буквальном смысле верещит медсестра. Бережно упаковываю в свой портфельчик ценную бумажку. Переодеваюсь. Где мой белый макинтош? Вот он висит, мой макинтошик. Светочка, поймав паузу, говорю рассудительно. Зав ревматологии тебе не начальник. И мне не начальник. Мой начальник, достославный Гиви Автандилович. Но даже на его приказ наплюю, если его не будет в письменном виде и оформленном, как следует, в книге приказов. Но как же там же губернаторша ждет? Света хлопает глазками. Губернаторша ждет, соглашаюсь с очевидным, но как быть с порядком? Сейчас явится Автократыч и скажет, а подать сюда Тяпкина-Ляпкина, то есть меня. Ты что ему скажешь, Света, что ты, всего лишь дежурная медсестра, сняла с рабочего места врача и отправила его в другое отделение? Даже если ты возьмешь на себя такую ответственность, что сделает Автократыч? Он нарисует мне прогул, отсутствие на рабочем месте и лишит меня премии. В очередной раз. И совершенно справедливо, между прочим. Скажи, оно мне надо? Нет, света очей моих, оно мне не надо. Последние слова говорю уже в дверях. Меня мои пациенты ждут. Автократыч, взмыленный с выпученными глазами, врывается в палату, когда работаю уже со вторым пациентом. Первой была та, приятная со всех ракурсов дамочка, пострадавшая в ДТП. С ней все хорошо, но форсировать ее выздоровление не буду. Во-первых, нельзя напрягать ее организм форсажем. Во-вторых, темпы и без того отличные. Есть и в-третьих, мне ажиотаж вокруг чудесных исцелений решительно ни к чему. Она и без того к выписке близка. Сейчас работаю с мужчиной. Нагноение швов после аппендэктомии. Справляюсь быстро. Тоже ничего сложного. Проверяю время от времени сосуд-накопитель. Скорость, а вернее, замедленность его опустошения прямо радует. После первых осторожных дней всех своих пациентов поддерживаю через тень. Странно вспоминать, как Датанаида мучительно выбирал, к кому применять свои способности, чуть не падал в обморок после третьего сеанса и в итоге отправил себя в кому, снимая приступ банальной подагры. Теперь не перегреваюсь при погружении в тень по десятку раз за смену, и сложные случаи меня не пугают, напротив, с ними работать интереснее. Высшие Танаида в плане человеческих качеств уступали даже павианам, но вот как тренировочный материал для набора опыта оказались бесценны. Осталось совсем немного, когда в палату врывается Автократыч. «Да что ж вы меня так подводите, Михаил Александрович? Вот это и называется с места в карьер. Гиви Автандилович, вы с ума сошли?» Пациент почти заснул. «Ну-ка, выйдите и не мешайте. Мне пара минут осталось». Автократыч зловеще вращает глазами, но выходит. «Работаю с маскировкой, хотя, как сказать, вокруг места воздействия втыкаю заранее наточенные до игольной остроты щепочки. Обычные деревянные зубочистки. Не в тело, разумеется, втыкаю. Они всего лишь давят на кожу, воткнутые в сложенное несколько раз полотенце. Это не только маскировка моих манипуляций. Точки выбираются так, чтобы раздражающие нервные сигналы от них забивали болевые импульсы. Как забивает радиоглушилка вражеские радиостанции. Пациенту легче, боль уменьшается. Затем работаю я, стараясь доводить до окружающих идею, будто иглы продолжают работать и после снятия. Фантомное раздражение. Болевые ощущения меж тем объективно слабеют. Мне, с точки зрения экономии сил, так тоже выгоднее. Экстренно спасать кого-то на грани исчерпания сил, вот для меня настоящая опасность. Как-то надо нащупать край, за который заходить нельзя. Я не прочь лишний раз встретиться со смотрителем, но лучше во сне, а не в коме. Поэтому ставлю первый предел, 20% накопителя. Посмотрим, как буду себя чувствовать. Осторожничаю, дую на воду, красная полоска светится на уровне примерно 5%. На выходе из палаты меня ловит Автократыч. Вот, потрясает он бумагой. Расписывайся, иду в ревматологию. Расписываюсь, что ознакомлен. Гиви Автандилович, а что, только на один день. Вы чересчур оптимистичны для неизлечимой болезни. Впрочем, если вам не лень каждый день по приказу издавать, то ради бога. Но перед уходом в ревматологию книгу приказов проверяю. Юленька безропотно показывает нужную страницу, глядя на меня слегка затравлена. А что делать? Не хотите быть вежливыми по собственной инициативе? Приходится запугивать. Михаил Александрович. Автократыч бьет копытом и сопровождает меня до места. На лестничной площадке у открытой форточки дышит никотином Феликс. Провожает меня насмешливым взглядом, но присутствие Автократыча язык ему подмораживает. Эти ребята прекрасно знают, когда зубы лучше не скалить. Ну, что же вы так долго, Гиви Автандилович? Укоряет зав. Ревматологией. Автократыч под моим взглядом, только попробуй на меня все свалить. Разводит руками. Срочные дела, извини, дорогой. В ВИП-палату входим уже втроем. Что же вы так долго, доктор? Исторгает стон исстрадавшаяся. Ах, Надежда Сергеевна, это все проклятая бюрократия совсем нас замучила. Словеса мне не мешает сходу приступать к делу. Пока все бумаги оформишь. Я ведь совсем в другом отделении работаю, а здесь на правах прикомандированного. Боли есть, как не быть, но сразу видно, не такие мучительные, что до моей отключки. Что пациентка и подтверждает. Вы можете идти, обращаюсь к начальствующему составу и глажу по шерстке. Я вам потом все доложу. Не торопится. Начинаю все делать по технологии. Сейчас активируем особые точки, аккуратно вставляю в слой ткани острые деревянные спицы. Ой, доктор, сразу легче стало. Радует меня реакцией губернаторша. Улыбаюсь ей и проваливаюсь в тень. Что у нас тут? Ох, ничего себе. Совсем не зря тогда чуть не сдох. Почти наполовину отложения уменьшились. На этот раз жестить не собираюсь. Воздействую ограниченно. Выныриваю. Проверяю свой источник. Просел процентов на 5. Можно повторить. Ныряю еще раз и отмеряю ровно столько же. У меня ведь рабочий день впереди, а источник заполняется под завязку только за полный день отдыха. Правда, я тогда немного на Дашу истратил. На проверку. Надо повторять процедуру в течение недели. Выношу вердикт. На самом деле могу все прекратить, если не сегодня, то завтра. Только лично мне очень выгодно присутствие в клинике губернаторши. Начальство так и стоит, наблюдает и освещает мои действия своим присутствием. Резко нельзя. Опасно и для вас, и для меня. Вынимаю иглы. Не просто так, предварительно слегка кольнув. Надо ей шину наложить, чтобы сустав не тревожить. Осторожная ходьба, не сгибая колено, показано. Это зав. Ревматологией просвещаю. И я вылечусь, доктор, подает голос явно повеселевшая губернаторша. Окончательно подагра не излечивается. Но боли не будет, ходить сможете. Перед непогодой, наверное, ныть будет. Диету строго можно не соблюдать, но все-таки на свои любимые стейки не налегайте. Побаловать себя изредка можно, но не налегайте. И переходите на сухое вино. Оно же кислое, морщится женщина. Да, тем и полезно. Возвращаюсь к своим больным. По пути заглядываю в приемную главврача. Автократыч-то от меня отстал, зарулил в кабинет коллеги. Так что заявление на увольнение по собственному мне отдать никто не мешает. День дорабатываю спокойно. До дома иду пешком. Хочется пройтись, нагулять аппетит. Солнце, хоть и за облаками, все равно действует благотворно. Пока дохожу, на узенькую черточку, процентов 5, в накопитель капает. Приветик. Звонок от Даши застает меня уже во дворе дома. Как у тебя день прошел? Хочешь, в гости приеду? Хочу, но не надо, непроизвольно улыбаюсь. На выходные приезжай. Когда у тебя выходные? Через 4 дня. Тогда до встречи. Пока. Прощаюсь. Я бы и рад, но уж больно много сил на нее трачу. Ни тех, ни магических, но оно все равно сказывается. И благожелательно. Мне это нравится, отмечаю небольшую неправильность в поведении Даши. Не ждет моего звонка, сама звонит, когда захочется. При этом почему-то не возникает ощущения прилипчивости. Наверное, потому что легко разговор заканчивает. Лера, несмотря на свою активность, первое время по собственной инициативе звонила очень редко. Глава 26. Неожиданное, но банальное. Через 2 дня. Иду не спеша домой. Захожу в магазины по пути, набираю всего. Взял за правило пешком ходить. Полезно средоточию сил. На работе Пархоменко на меня косится с крайним недовольством. Автократыч прекратил на круглосуточное дежурство меня вне графика ставить. А Светочка мне на ушко про забавный эпизод рассказала. Автократыч попытался интерна на сверхурочке приспособить. Вместо меня, так сказать, заполнить свято место. Не получилось. Интерн спокойно отказался. «Игорь, тебе ведь характеристику у нас получать». Автократыч попробовал надавить в своем привычном стиле. Интерн отбрил Автократыча в лед. «Мой папа – проректор медицинского института, так что характеристику вы напишите, какую надо. Представляете, Михаил Александрович?» – пучило глазки Света. «А Веру Васильевну они сами не хотят, неопытная слишком. Зубастая нонче молодежь пошла. Вот и приходится Пархоменко работать за себя и еще раз за себя. А он от такого давно отвык. Пусть снова привыкает. С меня достаточно того, что самых тяжелых на мою шею спихивают». Даша периодически названивает. В последний разговоре упрекнула, как бы не в первый раз, что сам ей никогда не звоню. «Дашенька, ты пойми, мужчины так устроены. Если нет новостей, то мы и не звоним. Ты просто знай, что если не звоню, значит, все по плану. Вот думаю, что тебе в подарок купить». Мой последний вопрос снял ее и без того легкое неудовольствие. Смеется. «Пирожки с требухой, заметана. Не красна изба углами, а красна пирогами, все так. Но все равно придумал, что ей взять. Но, наверное, позванивать Даше время от времени надо. Заради ее душевного спокойствия. Учту. Дома соображаю ужин, балую себя баночкой пива. Закат встречаю на балконе, раздевшись до пояса и лицом к солнцу, которое кое-как пробивает красным светом облака. Прохладно, но терпимо и даже приятно. Балкон застеклен в лоджию целиком. Терли-терли-тим. Деликатно, но настойчиво свиристит дверной звонок. Дашунька не утерпела и метнулась в гости. На ходу накидываю футболку, спешу к двери. Хоть и просил не приезжать, но выгнать точно не смогу. Даже мысль такая неприятна. Уже предвкушаю, как схвачу ее в охапку и распахиваю дверь. Коитус канис, мля. Хорошо, что успеваю спрятать радость, уже попытавшуюся закрепиться на лице, вернее, преобразить ее в вежливую улыбку. Лера, восклицательные и вопросительные знаки, какого дьявола ее притащила? Не выгонишь? По лихой раскованной улыбке вижу, что девушка слегка навеселе. Только растерянностью могу объяснить свои машинальные действия. Надо бы дверь захлопнуть, но когда мозг подвисает, тело работает на сложившихся рефлексах. Лера проходит мимо посторонившегося меня, разувается, уверенно шлепает на кухню. «Извини, в баре с подружкой немного посидела». Прямо классика. Подвыпив, девушки звонят своим бывшим, а то и в гости по старой памяти лезут, в расчете на то, что по ним тут тоскуют и ждут. «Хрень какая-то, тебе чай, кофе, пироги еще есть». Лера отмахивается. Почему-то уселась не на стул, а на пол, привалившись к стенке. Вряд ли из-за ощущения своей неправоспособности. Думаю, ей не хочется даже слегка напрягаться. По крайней мере, со стула на пол уже не свалишься. Она в джинсах, так что никакого неприличия не просматривается. А выпить нет? Нет. И было бы, не дал бы. Тебе точно хватит. Всегда немного занудой был. Лера морщит носик так знакомо, что испытываю легкий приступ ностальгии. Ну да, токсичный бумер, который тебя газлайтил, не удерживаюсь от колкости. Потому ты и ушла. Обиделся? Фокусируются на мне красивые глазки. Это давно было, пожимаю плечами. Словечки забавные, я и запомнил. Чтобы чем-то себя занять, все-таки организую чаек. Лимон есть, на ночь здоровому человеку не повредит. Лера тем временем слегка куксится. Перепады настроения у пьяных, да еще и женщин, известное дело. Давно было, вот ведь, с непонятной горечью бормочет девушка, месяца не прошло. Бывает такое, соглашаюсь, нарезая лимон и с удовольствием вдыхая его запах, когда события идут одно за другим. В обычном ритме на год хватит. От следующей фразы на миг появляется ощущение нокаута. Только успел бросить лимон в бокал и опустить ложку. Хорошо в руки не взял, мог бы уронить. Хочешь, минет тебе сделаю? Прямо сейчас. Не меньше смысла меня потрясает обыденность ее тона. Чичево, консиспенсис настрагенсус. Вопросом лихорадочно пытаюсь отвоевать себе паузу. Надо с мыслями собраться. Лера тем временем подтверждает свое предложение, от которого в паху, признаться, немного дергается. Нет, не хочу, отказываюсь излишне резко, и эта резкость кое-что говорит девушке. В глазах появляется понимание, но что окончательно приводит меня в чувство, какая-то тоска. Но за предложение спасибо, уфф, прихожу в себя, даже улыбаться начинаю. Не каждый день красивые девушки такое предлагают. Ох, не каждый. Лера скучнеет. Что бы она там ни хотела, не пролезает. У тебя кто-то появился, находит она точное объяснение. Только не собираюсь ей отчитываться, и обвиняющий тон совершенно неуместен. Не, пока некогда, открещиваюсь из соображений гуманизма. И не только. Женщинам почему-то так легче знать, что без них жизнь у бывшего совсем не та. Мне надо, чтобы она попыталась ее испортить ради собственного душевного равновесия. Нет, не надо. Вот и Лера, как ни старается скрыть, замечаю ее легкий выдох. Что тогда не так? Всем мужчинам это нравится. Да все не так. Окончательно прихожу в себя, втягиваю глоток пахучего чая. Мы с тобой сколько знакомы? Около года, месяцев 8 вместе жили. И за все это время не замечал за тобой никаких поползновений в эту сторону. Было бы у тебя хоть малейшее желание, нашла бы возможность. А раз так, то что это значит? И что? Это жертва с твоей стороны. Огромная. Ты готова сделать то, что мне понравится, хотя самой противно. Естественно, я впечатлюсь такой самоотверженностью, и дальше, а дальше должен буду осыпать тебя норковыми шубами, золотом и бриллиантами с ног до головы, и при этом остаться должным. Оно мне надо? Нет, не надо. Приспичит, девочка по вызову обойдется в миллион раз дешевле. Может, в чем-то и не угадал, но с последним утверждением не согласиться невозможно. А если не угадал и ей не противно, то это еще хуже. В голову без спроса нагло лезет анекдот. Один мужик спрашивает другого: «Твоя жена что, француженка?» «Нет, ее этому какой-то дурак научил». И сразу маячит ответ на вопрос: «Какой же дурак Леру этому научил?» «Вадик, разумеется. Неизвестный мне Вадик, нынешний бойфренд Леры. Спасибо тебе, конечно, Вадик, за обучение. Или все-таки воспользоваться предложением?» Непроизвольно меня выворачивает. «Не, я не пуританин, но... К тому же, Лер, меня не вдохновляет лицезреть в процессе перекошенное от отвращения девичье личико, окончательно хороню ее предложение. И вообще, разве тебе некому предложить? А как же Вадик?» Вадик, упомянутое девичье личико искажается гримасой брезгливого презрения. Ушла я от него, и начинается грустное повествование. Сначала у нее пропали золотые сережки, хотя нет, до того он предложил ей участвовать в расходах на съемное жилье. Ну да, со мной в этом смысле было куда проще. Еще куча царапающих мелочей. Апофеоз наступил, когда продвинутый в межгендерных делах Вадик привел еще одну девицу и предложил жить втроем. А че, втроем и платить за квартиру легче. Успешно подавляю неуместный смешок. Ладно, что парня не привел, совсем весело стало бы. Хорошо, что Лера моей несерьезной реакции не замечает. Представляешь, грустненько жалуется девушка и предлагает: «А можно я к тебе вернусь?» «Вернешься ко мне, пересидишь какое-то время и снова ускачешь?» Вопрос, разумеется, риторический. «Я ж тебе не перчатки». «Захотела, сняла, захотела, надела». Лера удрученно замолкает. В глазах тоска. «Давай, попей чайку и рассказывай. Вместе мы никогда не будем, но против френд-зоны не возражаю. Правда, если у меня кто-то появится, ситуевина может измениться, сама понимаешь». Она немного отрезвела. От сплошной череды обломов поневоле протрезвеешь. Поэтому садится за стол и принимается за чай с лимоном. Родители содержание урезали. Младшая сестра подросла. Денег ни на что не хватает. Обычная история. Женщина вываливает свои проблемы на мужчину рядом. Снимать жилье одной дорого. Договорилась с подружкой, но все равно надо искать подработку. Этому-то горю легко помочь. Встаю и ухожу в свой кабинет. Да, у меня трехкомнатная квартира. Возвращаюсь, кладу на стол тонкую стопку красных купюр. 30 тысяч. Тебе на пару месяцев хватит, при разумной экономии. А там выкрутишься. Неверящими глазами девушка глядит на деньги, не смело берет в руки. Отдавать не надо. Я, помнится, обещал свозить тебя куда-нибудь. Считай, что свозил. Только учти, это единовременное пособие. Брать тебя на содержание не могу. У меня свои обстоятельства. Денег у меня сейчас куры не клюют. Премия от Автанделыча, натурально, сильно расширяет возможности. Зарплаты в 60 тысяч, хоть и впритык, хватало на все даже с учетом трат на Леру. А уж сейчас-то, ничего про то, как она опростоволосилась, поторопившись со своим дезертирством, рассказывать не буду. Ей и так не сладко, поэтому знать про то, что мне вернули долги по зарплате, да с прибытком, не стоит, лежачих не бьют, ой, только слез не надо, умоляю». Девушка расчувствовалась, а мне что делать, через четверть часа выпроваживаю неожиданную гостью, вызвал такси, на поездку тоже 500-ку дал, а перед тем, как посадить в машину, оглушаю ее еле слышным шепотом: «Завтра же к венерологу сходи, кажется, у тебя гонорея в начальной стадии, там и Вадика своего сдашь, они всегда спрашивают, с кем и когда». Лера настолько шалеет, что забывает попрощаться. «Переживу, хе-хе, предпоследний день рабочей недели, прогресс налицо», подтверждаю радостный вербальный поток от губернаторши после выхода из тени. «Солевой слой уничтожен полностью, осталось подмести, это мы завтра сделаем, в выходные за ней понаблюдают, а далее легкая подправка всего организма, и будем ждать ништяков от губера». За обновленную и подобревшую тещу снимаю иглы. «Ходить без шины пока нельзя, в выходные начнете ногой слегка шевелить, смотрите по ощущениям, легкая боль не препятствие». Сопровождаемый многословными благословениями, с улыбкой выхожу в коридор, там меня останавливает дежурная медсестра: «Михаил Саныч, вас зав. Отделением просил зайти». «Чего это ему понадобилось?» «Оказалось, не ему, тебя главврач вызывает», сообщает он. «Иди, он уже ждет». «Раз ждет, иду». В кабинет меня пропускают сразу. Действительно, ждали. Главврач Кольцов и мой славный начальник Автандилыч. Какой-то лист перед главврачом. С моего расположения содержания не вижу. Перед самим собой нет смысла лукавить. Догадываюсь, что моя бумажка. Но видеть не вижу. «Михаил Александрович, что это значит?» Тон у главврача мягкий, но такое у него свойство. В жесткость он не умеет. Главврач тычет пальцем в листок. Пожимаю плечами. «Загадками говорите, Андрей Степаныч. Откуда я знаю, что вы имеете в виду? Увольнение по собственному. Что вам не так, Михаил Александрович? Лучшая клиника в области, надбавка к зарплате, отличное оборудование, возможность научной работы». Автократыч с невинным видом кивает в такт словам начальства. Гляжу на него с недоумением. «Ты-то чего из себя овечку корчишь? Ну, как хочешь, вы же опытный человек, Андрей Степаныч», выкатываю с первых слов лично мной изобретенный дипломатический финт. «Начните разговор с того, с чем собеседник не сможет спорить, с приятного для него. Сами знаете, как это бывает, вызывает начальник и предлагает, а не напишешь, обещает веселую жизнь устроить, такую, что галопом побежишь. Вот Гиви Автандилович мне и устроил, так что пришлось, Андрей Степаныч, куда деваться-то? С начальством воевать, против ветра плевать». Автократычу пришлось изобразить самую невинную мину на долгий взгляд главврача, а вот зав. Отделением в полном изумлении, говорит, что чуть ли не на руках вас носит. «Гиви Автандилович, вы же не принуждали Михаила Александровича заявление писать? Как можно?» Невинность на лице Автократыча достигает космических высот. «Теперь долгий взгляд на меня. Пожимаю плечами. Болтать можно, что угодно, но на мне два выговора уже висит. На очень тоненькую ниточку меня Гиви Автандилович подвесил. На 5 минут на работу опоздаю, тут же по статье уволит. На совершенно законных основаниях. Судись потом. Оно мне надо? Нетушки. Уж лучше я сам. Трудовая книжка останется чистой». Теперь Автократыч прячет глаза от главврача. Не выдерживает. «Нет, а что я сделаю? Проштрафился, наказан, все, как положено. Я спорить не собираюсь, Андрей Степаныч», отвечаю на безмолвное предложение опровергнуть моего начальника. «Конечно, он будет говорить, что правильно поступил, но обоснованность его приказов вы можете проверить за пару минут». Не сходя с места, главврач заинтересовывается не на шутку, никому не улыбается лезть в дрязги по поводу справедливости или несправедливости наказаний. Обиженные истерят, обидевшие лезут в бутылку, а вот так, не сходя с места, не затевая муторную работу тяжеловесных комиссий, просто здорово. «Позвоните нашей кадровичке Юле и спросите, какие приказы по моему поводу выпущены Гиви Автандиловичем за последнее время, за 1,5 месяца. Как раз пару дней назад месяц сентябрь закончился. Бухгалтерия подбивает бабки, скоро зарплата. А если Автократыч подсуетился и какие-то приказы задним числом оформил, у меня есть справка от Юленьки. На то ее и брал, чтобы Автократыч не смог передернуть». Главврач снимает трубку внутреннего телефона. На этот раз Юля выдает инфу очень стремительно. почти укладывается в заявленные мной 2 минуты. Главврач слушает и мрачнеет на глазах, не забывая бросать на меня осуждающие взгляды. Автократыч беспокойно ерзает. Поблагодарив Юляшу, главврач кладет трубку, долго смотрит на Автократыча. Нехорошо смотрит. 2 приказа относительно Михаила Александровича. 1 лишает ежемесячной премии за предыдущий месяц, 2 за последний, с формулировкой за недобросовестное отношение к должностным обязанностям. Даже я удивлен, о последнем приказе не знал. Впрочем, догадываюсь, что произошло. Автократыч поставил этот приказ в режим «всегда», по умолчанию. То есть, если нет отдельного указания не издавать этот приказ, Юляша его готовит, и на подпись. Автократыч подмахивает, не глядя и по привычке. Премиальный фонд на мне экономит. Даже не подумал следы замести, а я столько сил на Юлю потратил. Сами видите, Андрей Степаныч, успешно лечу ближайшую родственницу губернатора. От тяжелейшей болезни, между прочим, на следующей неделе выписываем. Уйдет на своих ногах. За это обещала нашей клинике кучу всяких плюшек. При снятии первоначального обострения сам чуть не сдох. Если это не самоотверженность, то что ей надо называть? И какое поощрение? Меня за это премии лишают. Андрей Степаныч, какие вам еще доказательства нужны? Гивиа Фтандилович меня явно выживает. Это ж не первый раз. Больше полугода уже премии не получаю. Хотя показатели у меня, дай бог каждому. И с аттестацией он меня прокатил. Да случайно все получилось. Исторгает вопль души Автократыч. Между прочим, с последним приказом верю. Только мне-то что? Для главврача его порыв тоже неубедителен. С одним приказом промашка могла выйти, теоретически, но не с серией же. Случайно или не случайно, а спокойно работать в такой обстановке невозможно. Так что придется вам, Андрей Степаныч, кого-то на мое место подыскивать. И давайте, я пойду уже, меня пациенты ждут. Приходится выгрызать себе место под солнцем. Пыточных подвалов зато нет. После Танаида эта возня представляется не такой уж важной и мелковатой. Михаил Саныч, останавливает меня Света, когда иду после смены, изрядно выжатый. Намеренно полил энергию, с целью нащупать край. Сегодня всего 15% осталось в накопителе. За вечер и ночь подползет к 35-40. На губернаторшу хватит и еще останется. Остальные пойдут по остаточному принципу. Тяжелых-то у меня нет, кончились. И вообще, количество клиентов упало до 8 человек. Мой бассейн так работает. Втекает меньше, чем вытекает. Что случилось, Света? Вы не представляете, что у главврача было? Света в возбуждении расширяет глаза до неестественных пределов. Вызвал зачем-то главбуха, и она так орала в его кабинете, вы не представляете. Девочки из бухгалтерии говорят, что ее хотели заставить провести через бухгалтерию отмену каких-то приказов, а это невозможно. Книгу приказов, что ли, переписывать? И бухгалтерская программа не позволит закрытый месяц исправлять. Вы не знаете, в чем дело, Михаил Саныч. О чем-то догадывается по моей усмешке сообразительная девушка. Наш Автократыч опять лишил меня ежемесячной премии. А я подал заявление на увольнение, вот начальство и засуетилось. Мне стоит завтра губернаторше только слово шепнуть, и хрен им, а не ковришки от губернатора. С крайним изумлением наблюдаю, как глаза Светы расширяются еще больше. Как такое возможно? Качаю головой. Пушкин не видит, а то бессмертные строчки там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. Несомненно обогатились бы. Вроде и Светины глаза в ночи блистают, луну горячими лучами затмевая. Ха-ха-ха. По пути домой заскакиваю не только в продуктовые лавки, то есть магазины. Придумал, чем Дашу порадовать. Глава 27. Это все-таки не Танаид. В выходные потихоньку расхаживайтесь. Осторожненько. В начале следующей недели я вас посмотрю, и если все будет в порядке, будем выписывать. Сустав близок к идеалу, с учетом возраста, разумеется. Ой, дай вам Бог здоровья и всего, чего хочется. Вы, мой спаситель, доктор, Надежда Сергеевна приятно так кудахчет, поливая мое сердце и профессиональное самолюбие благостным елеем. Я-то просто улыбаюсь, а стоящий рядом Автократыч так цветет, что прямо сейчас пчелы на него слетятся, или мухи. Неистребима у начальства привычка в такие моменты грудь под ордена подставлять. Сопровождает до родного отделения, где приглашает в кабинет. Забери свое заявление, сходу предлагает уже серьезный начальник. Ты ж всю клинику подставляешь. А если заберу, то себя подставлю. Дам вам возможность уволить меня по статье. Ты ж понимаешь, что даже захоти я тебя уволить, мне никто не позволит. Громким шепотом шипит Автократыч. Хочу, чтобы даже теоретической возможности не было. К примеру, я никак не ожидал, что из-за сентябрь меня премии лишат. Это когда у меня такая важная пациентка была, этого вам тоже никто не должен был позволить. Хотите, я губернаторше нажалуюсь, скажу ей, что вот, я ее вылечил, а меня за это наказали. Никак мой начальник вас за что-то ненавидит, с наслаждением наблюдаю, как выкручивает сбледнувшего Автократыча. Почему вы все время норовите решать свои проблемы за мой счет, давайте договоримся, но только в последний раз, яростная надежда вспыхивает в его глазах, энергично соглашается, я пишу заявление на отпуск без содержания, календарный месяц, Автократыч морщится, но, переломив себя, кивает, вы даете ему ход, но месячный оклад вы мне выплатите, вперед, можете прямо сейчас, и в первый день отпуска, пусть это будет сразу после выходных, я забираю свое заявление по-собственному. Автократыч морщится, но деваться некуда. Альтернатива для него просто-напросто губительна. Вы поймите, делаю так не со зла, а исключительно из-за абсолютного недоверия к вам, как к человеку и начальнику. Вы абсолютно ненадежны, а так я получу хоть какую-то гарантию. Как раз через месяц предпоследнему моему выговору будет больше полугода, и уже так просто, одним приказом, вы меня уволить не сможете. Да не буду я тебя увольнять, исторгает вопль души Автократыч. Это все слова, хоть и громко сказанные, я не преклонен, которые с делами абсолютно не совпадают. Мне хоть какие-то юридические гарантии нужны. Кстати, я еще не знаю, можно ли расценивать лишение меня премий, как значимое наказание. Формулировка за недобросовестное отношение к должностным обязанностям очень серьезная. Тут тоже надо думать. Идите и советуйтесь с главврачом, как нейтрализовать эти приказы. Например, пусть главврач издаст приказ, которым накажет вас за систематическую и неправомерную травлю доктора Левина. Тогда будет юридический противовес вашим ежемесячным приказам. На Автократыча больно смотреть, как его корежит. Заставляю искать способы управы на самого себя. Орден иезуитов меня сразу в магистры принял бы. Нет, а что делать? Если каждый приказ о лишении меня премии суд будет засчитывать за официальное наказание, то мне что, 5 месяцев в отгулах ходить? Вы, начальник, вот идите и решайте свой начальственный вопрос. Иначе я не только заявление не заберу, но и губернаторши на вас накапаю. Оправдывайтесь потом перед губернатором. Бедный Автократыч белеет лицом. Таким макаром быстро из южного человека сделаю северного, белокожего. Да, повторяюсь, но не могу удержаться. В конце рабочего дня снова приглашает в кабинет. Вручает конверт с деньгами и копию приказа главврача. Формулировку нашли более обтекаемую. Приказы Автократыча признаны ошибочными. Всего лишь. Зато есть строчка о полном возмещении несправедливо замыленных премий. Так что деньги к тебе вернутся. Автократыч жалобно смотрит на отданный конверт, который хладнокровно засовываю в карман. Это не за премии компенсация, это потерянная за будущий месяц зарплата. И давайте договоримся на будущее. Я не буду постоянно следить за вашими телодвижениями. Просто предупреждаю. Еще один такой приказ, хоть о лишении меня премии, хоть недопуски к аттестации или неоплаченные смены, короче, любая подстава, увольняюсь моментально. И уговаривать меня будет бесполезно. Я хочу работать, а не постоянно воевать с начальством. На том и расстаемся. Можно еще попробовать добиться увольнения Автократыча, но как сложится с новой метлой, неизвестно. Типичная ошибка считать, что хуже быть не может. Может, этот хоть битый и как-то дрессированный, а новый всяко придет непуганный. Оно мне надо, первый день выходных. На этот раз по сигналу дверного звонка смотрю в глазок. Ага, теперь можно и улыбаться, открывая дверь. Приветик, Даша охотно улыбается в ответ, заходит, целоваться сходу не рискую, сорвусь, оба сорвемся, у меня для тебя подарок, вытаскиваю из коробки на обувнице босоножки на средненькой шпильке, решил, что слишком высокие утомительны, красиво, но, становлюсь на одно колено, снимаю с Даши полусапожки и обрежаю в элегантную домашнюю, хотя летом можно и на улицу обувь, в конце процедуры не удерживаюсь, коротко приникаю губами к атласному колену. Даша легонько ойкает. Не удерживаюсь, оба не удерживаемся, от отправки прямиком в спальню. Хотя планировал сначала позавтракать. Традиционно девушка у меня на руках, а ее руки кольцом вокруг моей шеи. Через полчаса после бурного постельного общения Дашина голова лежит у меня на груди, слегка щекоча прядями волосы, вызывая блаженный отклик в груди. «Миша, а ты на мне женишься?» На неожиданный вопрос реагирую автоматически, уклончиво положительно. А вот додумываю после. Хотя делать так не рекомендую никому. Прежде всего, себе. Не исключено, поглаживаю ее по голове. Даша после вопроса напряглась, а сейчас ее медленно отпускает. Как-то не так она себя ведет. Догадка начинает всплывать на поверхность сознания, как подводная лодка, проламывающая мощную ледяную корку. «Дай-ка проверю. Замуж хочешь?» Делает еле заметное согласное движение головой. Грудью чувствую, что краснеет. В том месте горячо и приятно. Кроме того, колет в грудь острая жалость. Доходит до меня, в чем дело. Вспоминается масса мелочей. Как она всегда напрягалась, когда речь шла о замужестве. Предельно чувствительная тема для нее. Не знаю, как и почему ей вбито в голову, что незамужняя девушка, никому не нужная неудачница. Как говорил Остап Бендер, в столицах таких давно уж нет, но в провинции еще встречаются. Складывается в голове версия, чем она была огорчена тогда, в кафе. Расстроились отношения с бойфрендом. Небось, именно из-за ее маниакального желания выйти замуж. Современных мужчин это отпугивает. К тому же вся ее стратегия отношений неверная. Она сразу открывается избраннику. Ни в чем не отказывает, ведет себя идеально. Мужчины напрягаются, подозревают ловушку и отскакивают. Хотя ларчик открывается просто. Она открывается, показывает готовность любить и ждет за это гарантию. Даша не просто девушка, а клад с несметными сокровищами. Его только забрать надо. Почему-то никто не хочет. Положение ужасное, надо быть не такой открытой, слегка хитренькой, тогда все получилось бы. До меня. Мужчине зачем платить свободой, если он и так все получает? Вот она постоянно и пролетает. Давлю жалость, которая вцепилась в сердце, как один дружественный мне леопард. Мне эта свобода ни на один орган не упала. Так что если ей так нужно, пусть забирает. Кэнси Спинсис. Как же ее жалко-то. Она же открывается сразу со всех сторон. Ею манипулировать легче легкого. Стоит только сделать слегка недовольное лицо, она кан-кан нагишом спляшет и что угодно сделает, лишь бы не передумал жениться. Мне надо все твои недостатки выявить, Дашенька. Пока только один нашел. Какой? Ты пирожки с ливером любишь, как и я. Мы постоянно будем за них биться, слегка дергаю ее за прядку волос. Даша хихикает. Наоборот, они у нас всегда будут. Ты не сделаешь, так я куплю. Это что получается? Ни одного недостатка не нашел? Получается, ты идеал? Даша смущенно молчит. Слушай, а ты есть не хочешь? Ой, правда. Девушка вскидывается и снова смеется. Я как раз пирожков купила. Да ты что, немедленно вскакиваю и одеваюсь. Даша кидаю свой банный халат. После завтрака снова тащу ее в спальню, но уже не для этого. То есть и для этого, но после. Кладу ее на живот, не снимая халата, и втыкаю свои иглы. В районе шеи, лопаток и поясницы. Что ты делаешь? Лечу тебя. У тебя герпес в скрытой форме. Тоже недостаток, но и он сейчас исчезнет. Сделаем еще один шаг к идеалу. После обеда уходим гулять. По пути в ювелирный заходим в скобяную лавку, то есть в хозяйственный магазин, специализирующийся на замках. Мне надо личинки в своих замках заменить. Что-то не помню, чтобы Лера ключи от квартиры отдавала. Могла оставить, могла забыть или выбросить. А еще до них может Вадик добраться, которому доверять нет никаких оснований. В ювелирном вместе выбираем перстенек с довольно крупным сапфиром. Облегчаю свой кошелек на 36 тысяч. Перед тем, как надеть его отчаянно смущающейся Даше, останавливаюсь. Скажи, ты выйдешь за меня замуж? Да. Скоропалительность ответа путает мне все карты. Не, я все понимаю, но, Даша, так нельзя. Порядочные девушки так не поступают. Ты должна была немного повыкаблучиваться, хотя бы секунд 5. Дарья слегка растерянно хлопает ресницами. Хорошо, согласие получено, с некоторой торжественностью надеваю колечко на слегка подрагивающий пальчик, и нужно нанести последний штрих. Изображаю восторженную улыбку дебила, дорвавшегося до сладкого. Уй-уй-уй, теперь ты моя окольцованная собственность, а ты мой собственность, немедленно хихикает Даша. Не путай, грожу пальцем. Ты – собственность, а я – собственник. Лера на такие шуточки пугалась или смотрела на меня, как на идиота. Дашка смеется. ХММ, это что, теперь вечно буду их сравнивать, надеюсь, нет. Эпилог. На следующий день веду Дарью на каким-то чудом сохранившийся в городе конный двор. Захожу туда иногда. Платим совсем небольшую сумму, нам выводит пару, жеребца с кобылой. Кобылка поспокойнее, подставляю колено для Даши, помогаю ей закрепиться. Выезжаем прогулочным шагом, Дарье надо привыкнуть. Она слегка побаивается, но видно, что ей интересно. И опять Лерка на ум лезет, и опять она проигрывает. Ей эта забава не глянулась. Как-то мы, наверное, торопимся, Миш, говорит на несколько минут посерьезневшая девушка. Только познакомились. Трах-бах, уже женимся, а что делать, отвечаю по-философски спокойно, мне скоро тридцатник стукнет, тебе 26, будь нам по 16, можно было б несколько месяцев за ручку ходить, или даже лет, думаешь, я против, времени нет, Дашенька, по возрасту рядом с нами уже трехлетний ребенок рядом должен бегать, где он, ребенок, демонстративно оглядываюсь, нигде не вижу пресловутого ребенка, сделав круг, притормаживаем кобылку, а я делаю пару кругов галопом. Моему коняге надо пар выпустить. Еще пару кругов делаем осторожной рысью, уже вместе. Худо-бедно Дарья приспособилась. Но когда слезает, слегка морщится. Паховые связки, знакомое дело. Ободряюще похлопываю девушку по задочку. Ой, прошло все. Мое похлопывание по крупу обладает мощной целебной силой. Просвещаю подружку. Кстати, секс тоже. Именно поэтому в последнее время ты так замечательно себя чувствуешь. Дарья хихикает, но смотрит на меня с подозрением. А что я? Мне не трудно. И местная непарнокопытная живность в последнее время меня просто обожает. Мне их и угощать не надо, достаточно похлопать ласково по разным местам, да постоять рядом. Но я все равно угощаю. Традиция.